Глава пятая. Над городом разносился призыв Муэздина. И Айнур, и Айша любили первую молитву, когда чудилось, будто звук голоса, доносящегося с вершины ближайшего минарета, вливается прямо в душу, до предела обостряя чувства и словно открывая в ней некие потайные двери. Шуршал молитвенный коврик, чело касалось пола, губы тихо повторяли привычные слова. Минуты будто вмещали в себя тысячелетия, а слово Аллаха оставляло в сердцах невидимый отпечаток истины и любви. После смерти отца брат и сестра всегда молились вместе. Потом Айша варила кофе, и они молча пили его, наблюдая в окно, как занимается рассвет. Спадает туман, солнце встает над куполами мечетей, и прежде казавшиеся серыми холмы на глазах одеваются зеленью. Потом Айнур собирался на службу, а Айша оставалась дома. В середине июня султан Мустафа IV был коронован, а сын Юсуфа Хамида Эфенди приступил к своим новым обязанностям. Они были несложными, и иногда Айнуру казалось, что эта служба придумана Ахмедом Эфенди специально для него. Это было унизительно, но юноша уговаривал себя потерпеть. Когда Ахмед Эфенди сказал, что дом остается за ними, Айнуру ничего не оставалось, как поблагодарить его. После того, как он получил первое жалование, они с сестрой смогли нанять служанку, женщину, недавно пришедшую из деревни. Домашних дел было немного, но девушке из благородного семейства не пристало заниматься грязной работой и одной ходить на рынок. Айнур понимал, что Айша скучает, но он не знал, как и чем оживить ее дни. Иногда юноша навещал Энвера, который успешно поправлялся, но еще не вполне выздоровел. Он был искренне рад видеть своего спасителя. Айнура так и подмывала спросить о новой наложнице Ахмеда Эфенди, но это было немыслимо. Личная жизнь правоверного есть его личная жизнь. Мужчина, не соблюдающий приличий, не следующий правилам и нормам ислама, преследует низменные цели, порочит себя и свою родню. В свою очередь Энвер, которому хотелось разузнать, как поживает Айша, тоже не знал, как это сделать. Сестра не жена, о ней можно спросить, но юноша не знал, чем объяснить свой интерес к почти незнакомой девушке. Так они и сидели друг против друга, томясь каждый своим тайным желанием. А потом Айнуру пришла в голову одна мысль. Айша давно говорила, что тоже хочет приносить какую-то пользу, кроме работы по дому. Говорила печально и грустно, как о чем-то несбыточном. Брат подумал о том, что если сможет исполнить желание сестры, то, возможно, сделает ее счастливее, а заодно достигнет собственной цели. Айша в самом деле хорошо вышивала. Это занятие считалось благородным, оно приветствовалось даже в султанском дворце. Вышивкой украшалось буквально все: одежда и обувь, головные уборы, чехлы для Корана, кошельки, кисеты и сумки, простыни, подушки и занавеси. Существовало множество способов вышивания, и Айша с успехом овладела многими из них. В очередной раз, встретившись с Энвером, Айнур со смущением произнес: «Моя сестра ищет возможность немного подработать. Она умная девушка, ей скучно дома. Айша великолепно вышивает и будет рада выполнить чей-то заказ. Вы не знаете приличных людей, к которым она могла бы обратиться?» С трудом сумев скрыть радость, Энвер осторожно произнес: «В гареме моего отца 4 наложницы. Мне кажется, она заинтересуется таким предложением». Сердце Айнура возбужденно забилось. «О, это было бы неплохо! Я спрошу, а потом скажу вам». Тот день деревья для обоих молодых людей зеленели ярче, птицы пели громче, а воды пролива сверкали, как волшебное зеркало, в кое можно разглядеть свою судьбу. Энвер решил не обращаться к отцу. В последние дни тот ходил раздраженный и злой. Подкараулив Ибрагима, юноша изложил свою просьбу. Евнух знал: заручиться чьей-то поддержкой никогда не бывает лишним, особенно в свете последних событий, когда новая наложница искусала хозяина. Потому охотно рассказал девушкам о предложении молодого господина. Как и следовало ожидать, наложницы пришли в восторг. Появление любого постороннего лица в гареме было сродни глотку свежего воздуха. Ахмед Эфенди, не подозревавший о том, что вышивальщица сестра Айнура, тоже не стал возражать. Айша очень обрадовалась. Для нее это было вроде выхода в свет. Впервые сняв траур после гибели отца, юная турчанка облачилась в расшитые жемчугом одежды цвета зари, сложила в мешок образцы вышивки и, позвав служанку, направилась к дому человека, которому отныне служил ее брат. Айша шла под кронами каштанов с величавыми бугристыми стволами и мощными ветвями, смыкавшимися над головой изумрудным шатром. Недавно поднявшееся солнце нежно сияло, подобно молодому рубину, а волны залива катили волны, словно колеблемые чьим-то мягким дыханием. Звуки даже далекие раздавались четко, точно удар кузнечного молота. Прозрачные длинные тени протянулись в разные стороны, будто чьи-то призрачные руки. Ибрагим провел молодую турчанку в гарем. Наложницы Ахмеда и Фенди отнеслись к ней приветливо и с любопытством разглядывали вышивку в виде падающих звезд, каракуля, чешуи, бухарскую вышивку и вышивку чини, изделия, расшитые шелковыми или металлическими нитями, а также тесьмой. Гюльбахар, Зейнаб и Билгин завалили Айша заказами, и она обещала прийти через неделю и принести часть работы. Айнур не мог дождаться, когда сестра вернется домой. Она поставила перед ним тарелку с его любимой похлебкой из бараньей требухи с лимоном, но молодой человек думал не о еде. «Тебе понравился дом Ахмеда и Фенди?» — спросил он. Айше тоже было интересно об этом поговорить. «Это очень приличный дом, и, похоже, женщинам там хорошо. Они нарядные и веселые, но матери Энвера и Фенди среди них нет. Она умерла. Вот как?» Айша прикусила губу. Она не знала, почему до сих пор тайком вспоминает этого юношу. Потому ли, что он был первым из посторонних мужчин, кого она увидела так близко, и с коим сумела перемолвиться словом? В таком случае это всего лишь иллюзия. Впрочем, все относящееся к чувствам было иллюзией, потому что в этом мире женскую судьбу определяют отнюдь не они. И сколько их? Наложниц? Сперва я подумала, что три, но оказалось их четверо. Одна из девушек ведет себя не так, как другие. Она сидела в углу, завесив лицо волосами, и молчала. «Может, она больна?» Айнур с трудом скрыл охватившее его волнение. «Ты можешь о ней разузнать. Кто она? Откуда? Почему так себя ведет?» Айша насторожилась. Это было, по крайней мере, странно. Интересуясь чужой женщиной, брат бросал вызов писанным и неписанным законам. Подумав о том, что им без этого хватило неприятностей, она натянуто произнесла. «Зачем тебе это?» Айнур замялся. Он не собирался раскрывать свои сердечные тайны даже любимой сестре. «Мне кажется, Ахмед Эфенди не совсем тот, каким хочет казаться. Благородство, порядочность, доброта — это только фасад». «Большинство людей из нашего окружения закрыли перед нами дверь, а он, человек из другого лагеря, помог нам избежать ссылки, отстоять дом и дал тебе работу», — заметила Айша. Юноша поморщился. Сестра рассуждала, как человек, не умеющий заглянуть в глубину явлений, а видящий только то, что лежит на поверхности. С другой стороны, женщины в этом не виноваты. Аллах дал им только две обязанности — заботиться о муже и воспитывать детей. Для этого надо быть добродетельной, но не обязательно обладать дальновидностью. В конце концов, за тем, чтобы объяснять женщинам суть вещей, существуют мужчины. Все не так просто. Мы не знаем, какие цели он преследовал. Айша пожала плечами. Он хотел отблагодарить нас за спасение сына. Полагаю, при этом он рисковал. Многие способны осудить того, кто пригрел человека из стана врага. Неожиданно Айнуру сделалось стыдно. Получается, теперь я за султана Мустафу? «Ты нигде не заявлял об этом». «Но я служу его человеку. Я вообще-то ни о чем не заявлял». Повел себя, как шакал, трусливо поджавший хвост. Айша вздохнула. «Любому из смертных, каждой звезде на небе, мельчайшей травинке предначертан свой, зачастую жестокий путь. Мудрые люди ничего не ставят на волю случая. Однако порой Всевышний проявляет милосердие и позволяет кораблю судьбы отклониться от курса». У них с братом не было никакого выхода, но в последний миг Аллах перекинул мостик в будущее. Мостик, по которому не пошел бы лишь последний глупец. «Я понимаю, что твоя гордость уязвлена, но ты не должен терзаться. Нужно подождать и посмотреть, что получится. Так зачем тебе знать о той странной наложнице?» На рынке рабынь Ахмед Эфенди заинтересовался девушкой, которая показалась мне необычной, не похожей на остальных. «Мне интересно, купил он ее или нет?» «А что там делал ты?» — удивилась Айша. Айнур покраснел. «Я следил за Ахмедом Эфенди. Это вышло случайно. Я хотел сказать ему, что готов принять его предложение, но не знал, как это сделать. Но при чем тут наложница?» Она выглядела непокорной, а Ахмед Эфенди привык к повиновению. «Я подумал, что он может плохо отнестись к ней, и твои слова подтверждают это». «Айнур, ты говоришь о чужой женщине?» Айша выглядела потрясенной до глубины души. За такое рубили мечом и жгли каленым железом. Брат был далеко не единственным человеком в Османской империи, чьи оспаривающие реальность мечты приводили к гибели. Что же делать? В голову пришла спасительная мысль о том, что, откликнувшись на просьбу брата, она таким образом сможет контролировать ход, если не его мыслей, то хотя бы поступков, и тем самым, возможно, сумеет уберечь его от беды. Отчасти она понимала Айнура. После гибели отца в груди каждого из них поселился мертвый холод и острое, словно лезвие клинка, отчаяние. Чтобы избавиться от всего этого, нужны были свежие впечатления, глоток счастья. Поэтому, когда Айнур с досадой произнес «Ладно, забудь об этом», Айша ответила: «Хорошо, я сделаю, как ты хочешь, и постараюсь что-нибудь разузнать о новой наложнице Ахмеда Эфенди». В следующий раз Айша отправилась в гарем Ахмеда Эфенди без сопровождения. У служанки умер отец, и она уехала в свое селение на похороны. Несмотря на то, что появляться на улице одной было совсем неприлично, Айша решила выполнить обещание, данное ею наложницам Ахмеда Эфенди, сложила работу в изящно вышитый мешок и вышла из дома. Янычары заметно поутихли, и в городе воцарилось относительное спокойствие. Был день, а днем демоны спят, как и лихие люди. Обычно, когда турчанка шла по улице, вокруг нее образовывалась пустота. Дабы не нарушать законы Корана, мужчины старались обойти чужую женщину стороной. Поэтому Айша страшно испугалась, когда в ближайшем к дому Ахмеда Эфенди, застроенном домами тесном переулке, ей преградил дорогу мужчина, точнее юноша. Она выронила мешок и прижала руки к груди. Энвер остановился. Внезапно все его красноречие обратилось в немоту. Между тем он хотел сказать, что когда ночь рождает звезды, он видит в них глаза Айши, что ее красота способна излечить смертельно больного и даже поднять на ноги мертвого. Молодой человек жадно вглядывался в прикрытое полупрозрачной вуалью лицо. Ресницы Айши подрагивали, будто крылья мотыльков. Ее глаза напоминали два ярких оникса, а лоб был белым, как молоко, и округлым, словно жемчужина. Девушка украдкой поглядывала на окна домов. Ей чудились осуждающие суровые взгляды. Если ее застанут беседующей с мужчиной, ее репутации, ее чести придет конец. Энвер тоже это понимал. К сожалению, в их мире любящий человек вынужден становиться беглецом, постоянно спасающимся от догмы морали. И вместе с тем, хотя Аллах повелел соблюдать правила приличия, он же завещал воздавать должное любви. «Это вы?» – прошептала Айша. Энвер поднял оброненный девушкой мешок и неловко протянул ей. «Да, я. Простите меня». Она не знала, что ответить, потому решила прибегнуть к обычной вежливости. «Как ваше здоровье?» «Со мной все в порядке», — сказал Энвер. Его жизненные силы в самом деле возвращались и крепли. Оставалось решить, на что их использовать. «Простите меня», — повторил он. «Я знаю, что это безумие, но у меня нет другого выхода. Я рад, что вы меня помните. Это дает мне надежду. Я не смею вас задерживать и хочу попросить об одном. Если в ближайшее время к вам посватаются, подождите с ответом». Поняв, что он имеет в виду, Айша залилась краской. Она подумала о том, что в этом случае Энверу уместнее обратиться к ее брату, но, с другой стороны, для начала он желал убедиться в ее согласии. Девушка знала, что сватовство, переговоры, подготовка к свадьбе занимают много времени, однако, похоже, чувства вспыхивают мгновенно. «Хорошо», — прошептала Айша. Энвер поклонился, и в этом поклоне выразилось все благородство, вся порядочность, а также скрытая пылкость его натуры. Несмотря на тайную радость, Айша ощущала себя отступницей. Она смогла перевести дыхание, лишь очутившись в гареме. В окружении щебечущих, как птички, прелестных, как бабочки, наложниц Ахмеда и Фенди, ее совесть поутихла. Девушки остались довольны ее работой. Они относились к вышивальщице с уважением, потому что та была турчанкой и родилась в Стамбуле, тогда как они принадлежали к другим народностям и были пришлыми. Сегодня обитательницы гарема Ахмеда Эфенди вели себя бойчее и засыпали Айши вопросами. С кем она живет, посватана ли она? Девушке приходилось тщательно обдумывать ответы и выбирать выражения. Четвертая наложница не показывалась, поэтому Айша не знала, как о ней спросить. Не было никакого предлога. Она не могла придумать, чем объяснить свой интерес. Пообещав прийти через несколько дней и простившись с обитательницами гарема, Айша вышла в сад. Когда она, ничего не подозревая, шла к воротам, из кустов выскочила девушка и сцепилась в ее рукав. «Прошу тебя, помоги!» Незнакомка говорила с неизвестным Айше акцентом. Ее волосы раскосматились, словно гривы дикой кобылицы. Взгляд чуть раскосых глаз странным образом завораживал. На лице виднелись синяки, и это испугало турчанку. Она не знала мужчин, которые били женщин, как не была знакома с женщинами, настолько непокорными, что им требовалась твердая рука. Однако эту девушку наверняка избил ее господин. Обитательницы гарема не имели возможности подраться между собой, потому что их немедля остановили бы евнухи. «Отпусти меня! Чем я могу тебе помочь?» «Тебе позволено свободно входить в этот дом и выходить из него. Придумай способ меня выручить. Мне надо вырваться отсюда». «Тебя обижают? Дело не в этом. Я хочу домой». «А где твой дом? Как тебя зовут?» «Ханар». Айша поняла. Это была она. Та самая наложница, о которой говорил ее брат. Девушка воздала должное вкусу Айнура. Дикарка была существом, созданным причудливой волей Аллаха. Она блистала красотой неограниченного алмаза, ее переполняли жизненные силы. Однако в ней был один существенный изъян, затмевавший все достоинства. Айша чувствовала. Эта степнячка вольно или невольно способна доставить большие неприятности каждому, кто встретится у нее на пути. «Судьба привела тебя в гарем. Такова доля каждой женщины». «Мое тело принадлежит мне, а не мужчинам. Только я вольна выбирать, с кем мне быть», — ответила дикарка. «Но я не знаю, как тебя освободить. Это чужой дом. К тому же тебя схватят в первом же переулке». «Говорю тебе, надо что-то придумать». У Ханар был горящий, неотступный, влекущий взгляд, от которого Айша пробрала дрожь. «Нельзя допустить, чтобы пути этой дикарки и Айнура пересеклись. Это его погубит». Увидев, что навстречу идет Ибрагим, курдянка нырнула обратно в кусты, а Айша с облегчением вздохнула. Она решила не рассказывать брату об этом странном разговоре, как и о встрече с Энвером. И в первом, и во втором случае Айнур потеряет голову и вспыхнет, как сухой тростник от случайно упавшей искры. А перед Айше стояли две важные задачи. Сохранить свою собственную тайну и уберечь брата от беды. Она шла домой, опустив голову, не видя ни сверкающих куполов города, ни сияющей ленты Босфора. Она смотрела в себя, прикидывая, как ей быть. Дома Айша занялась делами. Это успокаивало и прогоняло дурные мысли. Она испекла хрустящий, покрытый потрескавшейся корочкой, посыпанный кунжутом ароматный хлеб, выложила на блюдо кусочки вяленого мяса, бастурму, а также брынзу и молодой чеснок. Хотя они жили богато, и у них всегда были слуги, отец не позволял им с Айнуром бездельничать, и теперь Айша умела и с удовольствием вела хозяйство. Айнур не вошел, а ворвался в дом. Ему не терпелось знать новости. «Я видела ее. Она дикарка», — сдержанно произнесла сестра. «Да, я говорил тебе. Это и покорило меня. Как ее зовут?» «Кажется, Ханар», — юноша мечтательно улыбнулся. В ее имени было что-то от степных трав с их резким, пьянящим, щекочущим ноздри запахом. А еще от криков хищных птиц, парящих в вышине неба, стука копыт лошадей, бегущих по огромной равнине. В нем таилось нечто древнее, дикое, неопознанное, опасное. «Я купил бы ее тогда, если бы у меня были деньги». Айша ахнула. «Ну зачем она тебе? К тому же теперь ты ничего не сможешь сделать. Девушка принадлежит Ахмеду Эфенди». «Мне кажется, она никому не принадлежит». «Если даже ей так кажется, это ничего не меняет». «О чем ты думаешь, Айнур? Разве отец, будь он жив, одобрил бы это? Ты должен жениться на турчанке, девушке нашего круга». «Никто не отдаст за меня свою дочь», — мрачно заявил юноша и тут же добавил. «Возможно, это и к лучшему». Айша похолодела. Она подумала, что Ахмед Эфенди наверняка откажет сыну, если тот решит посвататься к ней. Хотя они с братом не совершили ничего дурного, в глазах общества их имя опорочено, как и имя их казненного отца. Вот чем в первую очередь стоит заняться Айнуру – восстановить справедливость. А между тем он думает лишь о любви и о мести. «Значит, меня тоже никто не возьмет замуж. К тому же теперь я бесприданница». «Богатство женщины, ее красота и добродетель, а у тебя с лихвой и того, и другого!» Айша улыбнулась. Страстный взгляд Энвера тоже подтверждал, что она красива. «Наверное, главное — это верить, что ты можешь быть счастлива в этом мире. Мире запретов, интриг, необъяснимой жестокости и тупой покорности. В мире, где женщина является всего лишь тенью мужчины».